Невообразимое мастерство в знании и применении методов. Глава 2. А также в то время в великом городе Вайшали проживал некий Личхава по имени Вималакирти, известный в качестве Чистого. Тот, совершивший особые деяния для прежнего победителя и высшее деяние при нем, и породивший таким образом корень добра, совершивший почитание множества Будд, обретший терпение, обретший отвержение, развлекающийся великими Абхиджни, обретший Дхарани, обретший неустрашимость, сокрушивший Мару и противника, полностью проникший в понимание глубинных характеристик Дхарм, постигший совершенство в Праджняпарамите, мастер метода, следующий в постижении, обладающий находчивостью и талантами, разбирающийся в помыслах и поступках существ, достигший совершенства в понимании высших и не являющихся высшими способностей существ, объясняющий учение в соответствии с особенностями каждого, явивший усердие и постигший учение этой Махаяны, обладающий пониманием подобного морю высшего ума, восхваляемый, возвышаемый и весьма превозносимый всеми Буддами, чествуемый Шатакрату, Брахмой и всеми хранителями мира, пребывал в великом городе Вайшали, используя свое мастерство в методах для осуществления полного созревания существ, обретший ради привлечения беспомощных и бедных существ, не знающие истощения достояния, ради привлечения нарушающих нравственность существ, совершенно чистую нравственность, ради привлечения гневливых и очень гневливых существ, вредящих существ, нарушающих нравственность и агрессивных существ, терпение и обузданность, горевший усердием ради привлечения ленивых существ, пребывающие в тхьяне, пометовании и самадхи, ради привлечения существ с неугомонным умом, обретший такое качество ума, совершенную устремленность и праджню ради существ, обладающих колеблющимся, сомневающимся умом, носил белое одеяние мирянина, но являл совершенство в таких деяниях шрамана. Жил в доме, но являл отстраненность от мира желаний, мира форм и мира бесформенного, хотя и имел детей, жену и слуг, постоянно был целомудренным, хотя и появлялся полностью окруженный свитой, практиковал полное уединение, хотя и являлся украшенным украшениями, полностью обладал признаками высшего существа, хотя и являлось, что ел пищу из-за голода и жажды, постоянно питался радостью самадхи, хотя и являлся во все горные заведения и места развлечений, занимался осуществлением полного созревания существ, привязанных к развлечениям и игре, и полностью оказывался полезным, хотя и интересовался всякими удивительными событиями, обладал неотделимым от него помыслом о Будде, хотя и знал тайные мантры и произведения мирских и ушедших из мира святых существ, предпочитал постоянно радоваться всем радостям учения, хотя и являлся на всех увеселениях, но среди всего почитал главное высшее, ради осуществления согласия с миром, дружил со стариками, людьми среднего возраста и юношами, говорил в соответствии с учением, хотя и входил во все деяния и предпринимал различные деловые операции, но не надеялся и не жаждал прибыли и достояния. Ради воспитания всех существ являлся на всех перекрестках трех и четырех дорог, а ради защиты существ вмешивался в действия царя, чтобы отвратить от веры в Хинаяну и истину установить существ в Махаяне. Являлся на все слушания и истинные объяснения учения. Ради осуществления полного созревания детей посещал все учебные заведения. Ради истинного объяснения зла, страсти посещал и все публичные дома. Ради установления в истинном памятовании и сознавании посещал все питейные заведения. Ради объяснения высшего учения сделал так, что среди покупцов почитался как купец. Ради полного уничтожения привязанности к собственности у всех собственников сделал так, что среди домохозяев почитался всеми как домохозяин. Ради полного установления в терпении верности и силе. Сделал так, что среди кшатрий почитался всеми как кшатрий. Ради полного уничтожения гордости, надменности и высокомерия сделал так, что среди брахманов почитался всеми как брахман. Чтобы привести все царские деяния в соответствии с законом дхармы, сделал так, что среди министров и чиновников почитался всеми как министр или чиновник. Чтобы отвратить от желания царского достояния и могущества, сделал так, что среди юношей почитался всеми как юноша. Ради осуществления полного созревания женщин и девушек сделал так, что среди приближенных царицы почитался всеми подобным евнуху. Ради осуществления развития обычных заслуг и выдающихся входил в согласие с простыми людьми. Ради получения повелителей сделал так, что среди шатакрату почитался всеми как шатакрату. Ради объяснения особенностей мудрости сделал так, что среди брахм почитался всеми как брахма. Ради осуществления полного созревания всех существ сделал так, что среди хранителей мира почитался всеми как хранитель мира. Так, Вичхавский Вималакирти, обладая мудростью, сведущий в бесчисленных методах, жил, пребывая в великом городе Вайшали.